Глава 17. Когда наутро он открыл глаза, в доме никого не было. Он сходил на море искупаться и, вернувшись, с радостью почувствовал приветливый запах жареного бекона. — С добрым утром! — крикнула Мэг. — Мне нужно было смотаться за продуктами. Я не хотела будить тебя. Завтрак будет готов через 10 минут. Кэт принял душ и надел первые попавшиеся под руку шорты. Когда он вышел из своей комнаты, завтрак уже был на столе. — С днем рождения! Ты проспал все утро! — рассмеялась она. — Разве я виноват в этом? — возразил он. — Одна только игра в теннис могла измотать меня до потери сознания. Она оторвала голову от своей тарелки. — Я у тебя... Первая женщина с тех пор, как умерла твоя жена? — Да. — Хорошо, — сказала она и снова принялась есть. — Это было что-то вроде подарка на день рождения, — сказал он без тени иронии. После завтрака он спросил, где у нее телефон. — Хочу проверить, как продвигаются дела у Родригеса. В моем кабинете. Надо пройти через эту комнату. Ее кабинет представлял собой маленькую редакцию. Полкомнаты занимала видеотехника, и во всем чувствовалась аккуратность и профессионализм. Он заказал отель «Карибы» и попросил к телефону Родригеса. — Простите, а кто его спрашивает? — Мистер Эллис. — Минуточку, — ответила телефонистка и исчезла на несколько минут. Наконец Кэт снова услышал ее голос. «Мистера Родригеса не удалось найти. Тогда попросите его, чтобы он перезвонил мне», — сказал Кэт и дал свой номер телефона. Кэт послонялся по дому, немного почитал, сделал небольшую пробежку вдоль берега, пока Мэг занималась своим репортажем о хулиганах в Санта-Марте. А когда в 5 часов Родригес не перезвонил, Кэт снова набрал номер отеля, и ему снова ответили, что Родригеса все еще не удалось найти. В тот же вечер они поехали в Картахену и поужинали в одном замечательном местечке в старом городе, в ресторанчике под открытым небом. Несмотря на вечер, стояла ужасная жара, но еда и вино были великолепны. Кэт почувствовал, что они с Мэг сблизились. Она была уже не просто любовницей, она стала другом. Вернувшись домой, они опять занялись любовью, и на этот раз все было даже лучше, чем в прошлую ночь. Они начинали узнавать друг друга. Наутро он позвонил Родригесу и получил тот же ответ. — По-моему, меня водят за нос, — сказал он Мэг. — Давай я попробую, — предложила она. Мэг позвонила в отель и на испанском языке попросила позвать Родригеса. Он моментально подошел к телефону. Она передала трубку Кэту. — Здравствуйте, мистер Родригес, — сказал Кэт. — Это мистер Эллис. Мне с большим трудом удалось найти вас. Удивленный Родригес что-то пробормотал в ответ и потом произнес. — Мне очень жаль, сеньор. Но в нашей регистрационной книжке не зафиксирован такой звонок. Я ничем не смогу вам помочь. И положил трубку. Кэт повторил его ответ Мэг. Я ему не верю, а ты? Надо съездить, проверить, предложила она. Кэт пошел переодеться. В раздумье, выйдя из комнаты, он решил на всякий случай надеть кобуру и поверх нее куртку. Приехав в отель, он не стал расспрашивать о Родригесе, а начал сам разыскивать его. Наконец они заметили молодого человека, который беседовал с гостями, сидевшими за столиком рядом с бассейном. Когда Родригес направился к главному зданию, Кэт спрятался за пальму. — Что мы собираемся делать? — спросила Мэг. — Я не хочу, чтобы он заметил нас раньше, чем надо. И успел улизнуть. Когда молодой человек поравнялся с ним, Кэт выступил из-за пальмы. Родригес сразу сник, увидев его. — Что вам от меня надо, сеньор? Я спешу на собрание. — Меня интересует тот телефонный звонок, — вежливо сказал Кэт. — Я вам уже говорил, сеньор. Такой звонок у нас не зарегистрирован. У Кэта внутри словно лопнула пружина. Этому человеку было что-то известно о Джинкс, и он хотел знать, что именно. В нескольких футах от дорожки Кэт заметил служебную комнату. Дверь была открыта, и внутри виднелось ведро и швабра. Он схватил этого щуплого человечка за галстук и поволок в служебную комнату. Мэг, которая шла сзади, предусмотрительно закрыла дверь. — Говори! — с трудом сдерживаясь, процедил Кэт. — Не было никакого звонка, — пролепетал служащий. По его испуганному лицу струился пот. Кэт выхватил пистолет и приставил его к челюсти несчастного. — Говори! — повторил он. — Меня могут убить, если я вам расскажу, — заикаясь, произнес Родригес. — Пожалуйста, мне нужно идти. — Тебя могут убить, если ты не расскажешь мне ничего, — проговорил Кэт и взвел курок. У Родригеса от ужаса чуть не выкатились глаза. — Номер люкс 800, — быстро произнес он. — А кто занимал номер люкс 800? — спросил Кэт. — Пожалуйста, сеньор, меня могут... Кэт с силой нажал ему дулом пистолета под челюсть. — Давай выкладывай мне все прямо сейчас, — грозно сказал он. — Я не собираюсь просить тебя дважды. — Номер 800 у нас постоянно снимают одни и те же люди, — с трудом проговорил Родригес. — Пожалуйста, сеньор, мне больно. Кэт ослабил хватку, так что Родригес смог опуститься с цыпочек на полную ступню и прижал его одной рукой к стене. Другой рукой он приставил ему к колбу пистолет. — Продолжай. — Этот номер снимает фирма. Я не знаю никаких имен. — Какая фирма? — Компания «Анаконда». — Чем она занимается? — Не знаю, сеньор, и никто не знает. Но ты наверняка догадываешься. — Возможно, это какие-то незаконные дела. — Наркотики? — Вероятно. — Где находится эта фирма? — Не знаю. — А куда отсылают счета? Ты должен это знать. — Они расплачиваются наличными. Они прилетают сюда и улетают отсюда на реактивном самолете. У них всегда с собой наличные. — Кто глава компании? — Клянусь, сеньор, я не знаю никаких имен. Я не общаюсь с ними напрямую. И менеджер тоже. Они прилетают, рассаживаются в ресторане, заказывают обед в номер, платят наличные, а потом улетают на своем самолете. Кэт вытащил фотографию Джинкс. — Ты видел эту девушку? Родригес с опаской посмотрел на фотографию. — Не ври мне, Родригес. — Да. Однажды, когда они снова приехали, ее сразу же отвели наверх в номер. Больше она не появлялась внизу. И я не видел, как они уезжали. Думаю, она... Он замолк в нерешительности. — Говори. — Думаю, она была под действием наркотиков. Она выглядела сонной. Они очень быстро увели ее наверх. Уехали ночью. Я тогда не дежурил. — Сколько они тут пробыли? Они уехали 3-го числа, через день после телефонного звонка. Кто сейчас живет в номере? Никто. С тех пор ни один из них не приезжал. Хорошо. Теперь слушай внимательно, мистер Родригес. Ты, я и эта леди сейчас поднимемся на 8-й этаж и осмотрим номер. Мы воспользуемся твоей отмычкой. — Боже! — произнес он, дрожа от страха. — Я не могу пойти туда с вами. Меня заметят. Я потеряю работу. А может быть, и жизнь? Вы не знаете этих людей, сеньор. — Дай мне только твою отмычку, — приказал Кэт. Родригес порылся в карманах и вытащил отмычку. Кэт передал свой пистолет Мэг. — Оставайся тут с ним. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Если он будет себя плохо вести, убей его. и подмигнул Кэт. Она взяла пистолет. — На пол, — сказала она служащему, приставив пистолет к его виску. — Как туда пойти? — спросил Кэт Родригеса. — Это в старой части отеля, — промямлил тот, тяжело дыша. — Идите в вестибюль и поворачивайте направо к лифтам. Вам нужен самый дальний из них. Ради бога, сеньор, постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. От этого зависит моя жизнь. Кэт вышел из служебной комнаты и плотно закрыл за собой дверь. Он направился обратно в вестибюль, прошел к правому лифту и оглянулся. У стойки портье находилась лишь одна служащая, которая разговаривала с гостем. Он нажал на кнопку, и двери тут же раскрылись. В лифте не было ни одной кнопки, только замочная скважина. — Черт возьми! — громко выругался он. Он попробовал повернуть отмычку. К счастью, это сработало. Лифт поехал вверх. Двери открылись, и Кэт вышел в вестибюль. Широкими шагами он прошел к номеру и вставил в дверь отмычку. Она без труда поддалась. Инстинктивно его рука потянулась к пистолету, но тут он вспомнил, что отдал его Мэг. Кэт вошел в просторную гостиную, которая, судя по всему, была обставлена по вкусу хозяина. Этот номер отличался от стандартных номеров здешних гостиниц. Мебель была хорошо подобрана. Тут можно было заметить даже кое-что из антиквариата, а на стенах висели неплохие картины. Комната напоминала ему старомодное жилье солидного банкира. От комнаты направо и налево шли два коридора. Кэт повернул направо. Он попал в уютную библиотеку, стены которой были обиты панелями. Полки были забиты множеством книг, в основном в кожаных переплетах. Похоже, тут не держали никаких личных вещей. Он направился обратно в гостиную и решил проверить левый коридор. Этот коридор сворачивал в сторону и шел вдоль тыльной стороны гостиницы. Открывая по пути все двери, он обнаружил четыре роскошно обставленные большие спальни, но ничего интересного для себя там не нашел. В конце коридора увидел еще одну дверь, которая оказалась запертой. Он вставил отмычку в замочную скважину. Получилось. Кэт увидел спальню, по размерам не уступающую гостиной и обставленную даже еще более роскошно. Тут был большой телевизор, бар, два дивана, камин и огромная кровать с балдахином. По обе стороны от кровати стояли шкафы. В одном из них висели дамские халаты и дорогие платья. Похоже, тут была одежда по меньшей мере трех размеров с этикетками от фирмы Bergdorf Goodman и Bonnet Teller. В отсеках для обуви стояло дюжины две туфель фирмы Charles Jourdain и Ferragamo, тоже самых разных размеров. В ящиках было разложено кружевное белье. В другом шкафу висела дюжина мужских костюмов из местной ткани. На них не было никаких фабричных этикеток, и Кэт поискал этикетки портного в карманах. Все эти костюмы были от Хонцмана из Лондона и сшиты в прошлом году, но ни на одной из этикеток не было написано фамилии владельца. Кэт заметил множество рубашек и туфель, тоже из Лондона, и целый набор галстуков, красовавшихся на вешалке. В ящиках лежало белье и пляжные вещи, сшитые по заказу. Нигде не было имени владельца, но на всех рубашках стояла монограмма «А». Кэт внимательно осмотрел комнату, пытаясь хоть где-нибудь отыскать имя хозяина, но тщетно. На тумбочке стоял телефон, а рядом лежала карточка, на которой по-английски и по-испански объяснялось, как заказать международный разговор. Кэт почувствовал, что здесь была Джинкс. У телефона сверкала большая хрустальная пепельница и лежали две книжечки картонных спичек. Одна из них была казенной, гостиничной, а другая явно от нее отличалась. На переднем плане золотая змея свешивалась с золотого дерева. «Довольно неплохой рисунок», — подумал Кэт. На обратной стороне стояла монограмма «А». Кэт опустил спички к себе в карман. «Что ж еще может быть в номере люкс?» «Наверное, кухня». Он повернул обратно и, войдя в гостиную, услышал, как во входной двери щелкнул замок. Не останавливаясь, он пересек гостиную, прошел по коридору и спрятался в кабинете. Не успел он скрыться, как послышались голоса мужчин и женщины, которые разговаривали по-испански. Насколько он знал, другого выхода из номера не было, и подумал, что нужно попробовать найти пожарную лестницу. Но тут его мысли прервал внезапный шум — пылесос. Шум раздавался из гостиной. Он, крадучись, пошел в ту сторону и заглянул внутрь. В нескольких футах от него женщина пылесосила, а мужчина стирал пыль с мебели. Оба стояли к нему спиной. Он быстро прошмыгнул к двери. Вдруг пылесос замолк. «Буэнос диас, сеньор!» — произнес мужской голос. Кэт остановился и обернулся. Мужчина и женщина смотрели на него. Мужчина снова заговорил, задавая какой-то вопрос по-испански. Кэт не представлял, что ответить. «Все окей», — сказал он, помахав рукой. «Продолжайте, я ненадолго отлучусь». «Си, сеньор», — улыбнулся мужчина. «Грасиас». «Дедада», — ответил Кэт, улыбаясь в ответ. Он вышел и закрыл за собой дверь. Лифт стоял на месте с открытыми дверями. Он вставил отмычку, повернул ее, и кабина поплыла вниз. Кэт глубоко вздохнул. На лбу у него выступил пот, а колени как-то странно ослабели. Оказавшись в вестибюле, он проскочил к задней двери. Похоже, его никто не заметил. Он быстро прошел вдоль тыльной стороны здания к служебной комнате, оглянулся по сторонам и открыл дверь. Родригеса и Мэг там не было. Он чертыхнулся про себя. Если охранники отеля схватили Мэг, значит, тут скоро появится полиция. Он вышел из комнаты и закрыл дверь, в отчаянии озираясь вокруг. В вестибюле он их не видел и решил направиться в ресторан. Миновав сад, он тут же заметил Мэг и Родригеса, которые сидели за столиком около бассейна. Рядом с Мэг стоял высокий бокал, и оба они мило болтали, даже улыбались. Он рванулся к ним, только что не бегом. — Ну, наконец-то! — весело сказала Мэг и, понизив голос, добавила. — Где тебя черт носил так долго? — Извини, я не мог управиться раньше. «А мы тут беседовали с мистером Родригесом», — сказала она. Он заметил, что она держала руку в своей сумочке. «Ну вот и отлично», — ответил он. «Пора уходить». Он повернулся к Родригесу и пожал ему руку, вложив в ладонь $500. «Теперь слушай», — сказал он, улыбаясь. «Мы сейчас тихо исчезнем, и я бы не хотел, чтобы ты поднимал шум. Если ты попробуешь навредить нам, я скажу, что дал тебе взятку, что ты одолжил мне свою отмычку. Понятно?» Родригес слабо улыбнулся и кивнул. «Конечно, сеньор. Я не хочу доставлять вам неприятности. Прошу, пожалуйста, не говорите никому, каким образом вы получили эту информацию». «У меня нет ни малейшего желания кому-то говорить об этом», — ответил Кэт, протягивая ему отмычку. «Пошли», — сказал он Мэг. Они быстрым шагом покинули ресторан, пересекли вестибюль и с нетерпением ждали, когда им подгонят их машину. Он уже представлял себе, как из гостиницы выскакивают охранники, а впереди с криком бежит Родригес и указывает в их сторону. Но тут подошла машина, и они уехали. «По-моему, это твое», — сказала Мэг, протягивая ему пистолет. Курок все еще стоял на взводе. Если у меня еще оставались сомнения насчет того, насколько серьезно ты настроен, то теперь они рассеялись, — добавила она. Кэт поставил пистолет на предохранитель. Я не собирался стрелять в этого парня, но мне не хотелось, чтобы он об этом знал. Почему вы не остались в той комнате? Пришел уборщик за своей шваброй. Я едва успела спрятать пистолет в сумочку. Родригес что-то наплел ему, и мы выскочили оттуда. Я решила, что нам лучше посидеть где-нибудь снаружи. Что тебе удалось выяснить? Да почти ничего. Этот номер так обставлен, как будто там живет Уильям Бакли-младший. Однако спальня хозяина смахивает на жилище Хью Хефнера. Там полно мужских костюмов и много одежды для разных женщин. Словом, кто бы там ни оказался, он обязательно найдет то, что ему нужно. На мужской одежде стоит монограмма А. Она есть и тут. Он протянул ей спички. — А, то есть анаконда, — сказала она. — Верно. В Рио-Хаче мы с Блуи встретились с местным торговцем наркотиками. Мы прикинулись покупателями. Он упомянул какую-то анаконду пьюр. По-моему, это сорт кокаина. В его голосе звучало чуть ли не благоговение. Куда мы едем? Миновав старый город, она свернула к морю. В аэропорт. Мы знаем, что самолет улетел 3-го числа. Давай попробуем выяснить, в какую сторону он направился. У них не так много рейсов. Может быть, кто-нибудь вспомнит об этом самолете? — Ты должна запросить график полетов, — сказал Кэт. — Интересно, как долго они хранят файлы с информацией? Ей хватило 15 минут и счета на $50, чтобы получить копии графиков полетов, которые были составлены для двух самолетов, покинувших Картахену в тот день. Это Лир, вылетевший в Боготу, и Гольфстрим, вылетевший в Кали, сообщила она, переводя текст с испанского. Тут не называются имена владельцев самолетов, только имя пилота и номер телефона. Они поехали обратно в домик Мэг. «Окей», — сказала она, усаживаясь за телефон. «С кого начнем?» Судя по тому роскошному номеру в отеле, они любят все дорогое и самое лучшее. Лир — сравнительно дешевый самолет. Гольфстрим стоит 12 или 15 миллионов долларов. Давай попробуем позвонить в Кали. Логично, — согласилась она, набирая номер. Кстати, Кали считается центром продажи наркотиков. Номер ответил. И она минуты две говорила о чем-то на беглом испанском и, наконец, повесила трубку. Это телефон фирмы, которая обслуживает самолет. Я им наврала, что я подружка пилота, и, похоже, они поверили. Когда я спросила их, какой компании принадлежит самолет, чтобы я смогла разыскать пилота, они ушли от ответа и предложили мне оставить свой номер. Давай теперь попробуем позвонить в Боготу. Поговорив с Боготой, она снова повесила трубку. Самолет принадлежит строительной компании, которая выполняет много правительственных заказов, прокладывает дороги, возводит мосты и так далее. Наверное, это не то, что нам надо. Видно, нам следует остановиться на Кали. Я рад, что ты говоришь нам. «Ты никуда не можешь пойти без меня и моей камеры», — сказала она и поцеловала его. «Я засняла все, что было в служебной комнате». «Что?» Она залезла в сумочку и вытащила плоский предмет размером с книгу. «Последнее достижение японской технологии», — гордо заявила она. «Я иногда проверяю для них их новую технику». Она повела его к видеоэкрану, вытащила крохотную кассету и вставила ее в машину. В следующий момент Кэт уже любовался на самого себя, когда он терроризировал Родригеса. Звук был глухой, но каждое слово вполне можно было разобрать. — Вот черт! — воскликнул Кэт. — Никогда не думал, что из меня получится настоящий Джордж Рафт.